Итак, 22 часа 8 минут в Москве. Это программа 49 минут. Да, вот так вот получается, что в новом 2021 году у нас первая передача, это передача 49 минут, то есть посвящена американской политике. И здесь Марина Максимова и мой постоянный ведущий, точнее, мой соведущий и постоянный ведущий этой программы Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС. Михаил Соломонович, добрый вечер. Добрый вечер. Да, 49 минут. И честно могу сказать, что у меня были определенные, может быть, даже... Ну, если не сомнения, то какие-то вторые, как говорят, задние мысли, наверное, да, по поводу выбора сегодняшней темы. Но сейчас, выражаясь вот этим молодежным сленгом, такой движ идет. Я сейчас вот себе даже открыла телеграм-каналы несколько, по которым там просто как горячие новости, горячие пирожки сыпятся сообщения. Это так все интересно. Хотя поводом я должна все-таки сказать, а то уже просто начинается программа. Наш сегодняшний герой, это вице-президент США Майкл Пенс. Почему? Потому что он как раз сейчас в гуще событий. Ну, я бы даже больше того сказал. Он как бы руководит событиями, потому что он председательствует сейчас на совместном заседании Палат Конгресса США, которые должны утвердить или не утвердить, хотя все-таки более вероятно, что утвердить, то голосование, которое состоялось у выборщиков штатов и которое, собственно говоря, подтвердило избрание Джозефа Байдена президентом. Но вот вы правильно сказали о движухе в телеграм-каналах, но вы молодая красивая девушка, Марина, а я человек консервативный, более взрослой формации, поэтому я в основном, у меня сейчас сразу два телеэкрана включено, с двумя. Вот я смотрю CNN в прямом эфире, и там сейчас вот проходят дебаты, ну, надо сказать нашим радиослушателям и тем, кто смотрит нас в Ютубе, для понимания, ну, кто-то, может, и не знает, скорее всего, многие не знают, что в эти минуты, в соответствии с Конституцией Соединенных Штатов, вот сейчас мы говорим про московское время, 22 часа с какими-то минутами, а там, по-моему, 14 часов, и происходит совместное заседание палат Конгресса Соединенных Штатов, на которой, опять-таки, в соответствии с действующим законодательством, с Конституцией, председательствует вице-президент, это Майк Пенс, хотя председатель Нижней Палаты, госпожа Пелоси, там же рядом с ним присутствует, но по Конституции именно вице-президенту, как возглавляющему Сенат де юре, собственно говоря, и полагается вести это заседание. Только оно началось... Там это происходит следующим образом, кто наблюдает ее в телеграм ли каналах или по телевизору, выходят представители штатов и, это сенаторы, как правило, от штатов, и сообщают о результатах выборов в конкретном штате. Прошло по алфавиту, там прошла Алабама, Аляска, всего там, и показывают, сколько голосов в результате этих выборов. На третьем штате, на штате Аризона, где традиционно побеждали республиканцы, а в этот раз победил Байден, встал один из сенаторов, представляющий республиканскую партию, и сказал, что мы, группа сенаторов и конгрессменов, оспариваем. В соответствии с этой процедурой заседание прервалось, и вот сейчас происходят дебаты в Сенате, отдельно Нижней Палате, о том, вот как признавать или не признавать вот эти оспариваемые выборы в Аризоне. Ну, кстати сказать, можно предположить, что похожая ситуация будет, когда будут оглашаться результаты выборов в Пенсильвании и уж точно в многострадальной Джорджии, поскольку по-иному ее не назовешь, в Джорджии, по-моему, 3 или 4 раза по требованию президента Трампа, его сторонников, его юристов, пересчитывались голоса, потому что Джорджия, ну, классически считается республиканский штат, там всегда поддерживали республиканского президента, ну, почти всегда. По-моему, только Клинтон там набрал больше голосов, чем его соперник. А вот ну, в результате что произошло? А произошло, на мой взгляд, то, что вчера, 5 числа, там были довыборы в Сенат, а голосовалось там два сенатора по, опять-таки, Конституции, два сенатора от каждого штата, и там до вчерашнего дня Джорджию в Сенате представляли два республиканских сенатора. Уважаемые люди, уже получившие какую-то акклиматизацию в... Это вам оттуда звонят, да? Вы не поверите, но сильно из Америки звонят, честное слово. Но это естественно, потому что, так сказать, у нас, как говорится, работа такая. Вот. Короче говоря, и вот вчера впервые, правда, ноздря в ноздрю, или, как говорят американцы, нек-нек, один сенатор вроде бы уже точно побеждает от демократической партии, и второй, так сказать, прямо, можно сказать, очень близко к этому победа. Поэтому, ну, там еще этот подсчет голосов, там считают еще голоса военнослужащих, которые от этого штата служат, кто за границей, кто на других территориях Соединенных Штатов, но приписаны как избиратели к штату Джорджия. Зарубежные голоса, опять-таки, избиратели штата Джорджия, но пока очень близко к тому, во всяком случае, основные американские телеканалы передают, что, скорее всего, два этих голоса сенатские могут достаться демократам. И тогда произойдет очень интересная ситуация, которая встречалась в американской истории, но не так часто. Это когда голоса в Сенате, а всего сенаторов 100, разойдутся 50 на 50. Потому что на данный момент у республиканцев уже есть 50 сенаторов в Сенате. Ожидается вот результат Джорджии. Я вот одного, единственное, что хотел подправить, дело в том, что и я думаю, что наши слушатели тоже как-то следят за новостями. Я уже несколько раз встречала формулировку, что следующую, это журналисты пишут, да, наши коллеги, что демократы получают полный контроль над Конгрессом США. А можно ли разве так говорить? Ну, можно в каком контексте? Большое, ну, некоторое преимущество у демократов в Нижней палате. Там все это понятно. И если сейчас голоса сенаторов разойдутся, то, опять-таки, в соответствии с действующим законодательством, право голоса решающего получает глава Сената, вице-президент. А поскольку Камала Харрис вместе с Джозефом Байденом избранный президент, а она вице-президент, будет возглавлять Сенат, если все сегодня, так сказать, благополучно закончится. Потому что это, я только сегодня понял молодежное выражение «запасаться попкорном». Вот это как раз сегодня тот случай. Я раньше его недооценивал. Так вот, если сегодня запастись попкорном на целый рабочий день, а с учетом разницы во времени, то это получается по московскому времени до глубокой ночи, то тогда, если все-таки Сенат и Нижняя палата Конгресса утвердят Байдена, то есть точнее, они утвердят решение выборщиков. То есть там сейчас, мы сейчас об этом скажем, но там идут такие, уже такие концептуальные споры. Вообще, имеют ли они право? Сейчас вот то, что вот выступают, уже выступали несколько сенаторов от демократической партии. Вот я просто слежу, вот, разговариваю с вами, обращаюсь к нашим слушателям, зрителям, а, как сказать, боковым зрением. Кстати, там же... CNN, да, идет трансляция? По CNN идет прямая трансляция. Вот в данный момент там показывают как раз не заседание Сената, а там собрались по призыву Трампа много тысяч, ну, правда, на очень много не похоже, похоже скорее на много сот сторонников Трампа в его поддержку с флагами разноцветными, а может и тысяч, потому что сейчас дали общую картинку. Они как-то прорываются буквально сквозь ограду, чуть ли не хотят с боем взять здание Капитолия, я имею в виду. Там уже библиотеку уже эвакуировали, вот я смотрю, приходят сообщения. Да, Ну, это такой день исторический для Соединенных Штатов. Он исторически принципиальный во всех смыслах. Ну, кроме того, что он как бы по сути своей очень важный, должны подтвердить выборы американские. Но там фундаментальные вопросы поднимаются во время этих заседаний. И надо сказать, что вот эти беспорядки у Капитолия, это такая вещь, ну, я не... Вот, в своей жизни я не вспомню подобного у стен Капитолия в таком, в такой драматический день подведения итогов президентской избирательной кампании. И вот здесь надо сказать, вернуться к тому, с чего вы начали, Марина, с того, что мы формально назвали, хотя говорим в целом о выборах, нашу передачу, сегодняшний наш разговор назвали в честь главного героя сегодняшнего дня, это Майка Пенса, вице-президента. В общем-то, должность вице-президента в Соединенных Штатах, мы много раз тоже об этом говорили в программе «48 минут», она, ну, скажем так, не очень завидная, потому что все время ты находишься в тени президента. Вообще-то говоря, главная функция вице-президента, не только исторически, а даже конституционно, это встать у руля в случае страны, в случае, если что-то произошло с президентом. Ну, мы знаем самый трагический вот на нашей, наш век памяти, я имею в виду наш век с точки зрения, ну, чтобы не уходить глубоко в историю, это когда вице-президент Линдон Джонсон прямо в госпитале, куда привезли тяжелораненого и скончавшегося в госпитале Джона Кеннеди, прямо в госпитале принял присягу президента Соединенных Штатов. И это сделано для того, чтобы сама функция, сам институт президентский не прерывался, там, что называется, ну, чуть ли не на минуту. Так и было сделано. Кстати сказать, вообще-то, когда должность вице-президента вот в том варианте, каком сегодня она избирается, связка вице-президента с президентом, она тоже не была с самого начала. Вначале вице-президентами становились, то есть второй по списку вот президента избрали, а кто второй набрал количество голосов, становился вице-президентом. И так продолжалось достаточно несколько десятков лет в американской истории, пока не была принята другая форма выбора вице-президента, когда президент, точнее кандидат на пост президента, подбирает себе партнера вице-президента. И в истории было немало случаев, и мы с вами знаем и помним, когда вице-президенты сразу после президента или впоследствии становились президентами. Ну и Ричард Никсон был вице-президентом, и Джордж Буш-старший был вице-президентом, и Джеральд Форд был вице-президентом. То есть в разных обстоятельствах, по разным причинам, но тем не менее, ну, кто еще? Гарри Трумэн был вице-президентом, и причем он стал, кстати, вот президентом, когда скончался Франклин Рузвельт и так далее. Но, тем не менее, функционал... Это не тот вариант, но сегодня это не наш вариант, да? Я не наш вариант, понятно. Во-первых, что... надо сказать, что Майк Пенс, как он себя называл, рубаха-парень из Индианы, вот он все время говорит, что я вот такой сельский парень, в отличие от яркого своего шефа, президента Трампа, тот такой яркий, харизматичный, а я рубаха-парень. Ну, кстати, эту роль вот такого человека из провинции, а Индиана, в общем, прям сказать, тоже такой сельскохозяйственный штат, он играл очень умело. И мало что, ну, надо сказать, что еще быть вице-президентом такого президента, как Трамп, это, так сказать, особая история, так сказать, никому не позавидуешь, потому что там, как говорится, на фоне Трампа не разгуляешься. Это правда. Да, да. Проявить какие-то свои, даже при наличии выдающихся качества, Майку Пенсу было не очень просто. Я бы сказала, не было шансов даже. Ну да, нет. Ну, кстати сказать, вот с политической точки зрения, Майк Пенс – человек с политическим бэкграундом, так сказать, очень даже опытный. Он все-таки был и сенатором от Индианы несколько созывов, и губернатором от Индианы. Он такой человек, с достаточно известным бэкграундом. И язык у него подвешен, потому что он в какой-то степени наш с вами коллега. Правильно? Потому что и журналистом был. Немножко побыл журналистом, да. Но, вы знаете, судьба еще чем тяжела у вице-президентов, что когда они, вот кандидаты на пост вице-президента, а их кандидат на пост президента проигрывает, то если кандидатов на пост президента запоминают, то кто был кандидат? Вот, например, вот я почти что уверен, что я не буду вас мучить с этим вопросом, но чтобы не устраивать викторину в такой напряженный день в американской политике. Но вот кто сейчас вспомнит, кто был кандидатом на пост вице-президента у Хиллари Клинтон? Просто вот на прошлых выборах. Вот никто не вспомнит. А, вот. А вот надо было у него викторину устроить. Вот. Пожалел. Тимоти Кейн был такой, но неважно. Дело в другом. Таким образом, сегодня, надо сказать, Пенс, перед тем, как начались вот эти самые дебаты в Сенате, высказался, несмотря на давление Трампа, нещадное. Буквально сегодня Трамп говорил о том, что все, что требуется от вице-президента, это вернуть голоса обратно в Штаты. Там. То есть, повернуть голосование вспять. Но Пенс сказал, что у него нет таких полномочий. Надо сказать, что он ведет себя очень, я бы сказал бы, политически выдержанно. Он ведет очень себя, ну, я бы сказал так, легитимно, строго по букве закона. И когда вот возникли возражения, то он, собственно, и позволил на объем двухчасовой перерыв на дебаты уже по палатам. Палаты должны высказаться и потом выйти на совместное заседание с каким-то голосованием. Но повторяю еще раз, что эти процедуры внутри Конгресса бывали с меньшей агрессивностью, с меньшей радикализацией, как сейчас, с меньшей поляризацией, как сейчас. И это, кстати говоря, все связано с позицией и, прям скажем, бескомпромиссной позицией Трампа. И он до конца-то до конца, как говорится, как по-русски говорят, горит все огнем. Вот. А вот я не зря сказал, горит все огнем, потому что вот я смотрю, опять-таки повторяю боковым зрением сейчас кадры прямой трансляции, а там сейчас 25 минут третьего дня местного времени, что происходит у стен Капитолия, так там просто драки с полицией. Да. И, в общем-то, идет такая, я бы сказал бы, с большим элементом анархии, идут такие, так сказать, столкновения, и, в общем-то, эти протесты, они, конечно, ну, повторяю еще раз, если они пытаются вот сейчас, ну, может, не очень активно, но чуть ли не штурмовать здание Капитолия, это, в общем-то, скажем так, не очень типично для Соединенных Штатов. В некоторых наших бывших республиках, бывших советских, я такое видел, особенно в Средней Азии. А вот на Вашингтон, в эта волна такая докатилась, как видите, вот и до ступеней капиталистского холма. Но это, если честно, я, по-моему, уже за эти несколько месяцев, которые Трамп говорит, что нет, все-таки он нам не проиграл, он выиграл, я уже прошла несколько стадий. Сначала я думала, что, может быть, действительно так. Потом мне стало смешно. Там, я не знаю, сначала интересно, потом смешно, потом неинтересно уже. Сейчас опять становится интересно, потому что такой накал страстей до самого последнего конца. Но, как я понимаю, что в истории Америки такое было как минимум уже два раза, когда рассматривали итоги выборов, и всегда эти итоги оставляли. Поэтому, в общем, шансов на то, что... Ну вот смотрите, вот сейчас показывают, как некоторые протестанты просто... Протестующие только... Протестующие, да, протестанты — это члены протестантской партии, я понимаю, но я уже, так сказать, Они-то протестанты в основном по религиозной принадлежности. Катя, с наступающим вас праздником. Да, с наступающим Рождеством, спасибо. Ну, у меня, вот, правда, Рождество 25 числа, но всех наших слушателей, зрителей тоже с наступающим. Да, с наступающим Рождеством. А вот эти самые протестующие, они же протестанты, между прочим, по большинстве своем, то они вот сейчас входят в Капитолий с флагами за плечом и так далее. Вошли в зал Конгресса, окружили зал Сената. Товарищ Трамп, что называется, радикализировал всю эту ситуацию до нельзя. Ну, зрелищно, что могу сказать? Вы же сами сказали, что попкорном нужно запасаться, правильно? Но тут вопрос количества попкорна, потому что такого, по-моему, Вашингтон еще не видел. Ну и тогда, соответственно, мы, что могу сказать, что у нас сейчас, к сожалению, заканчивается первая часть нашей программы, у нас буквально 30 секунд осталось. Значит, смотрите, у нас 49 минут, мы говорим про американские выборы, продолжаем все это время говорить, которые сейчас, соответственно, рассматривает Конгресс США, итоги этих выборов. Мы прерываемся на краткие новости, короткую рекламу и вернемся к вам. Половина 11 в Москве, в студии Яков Широков, в эфире новости. Сенат и Палата представителей США прервали свои заседания. Это связано с тем, что... С минут. Итак, 22 часа 33 минуты в Москве. Продолжается программа 49 минут. И здесь в студии Марина Максимова и постоянный ведущий этой передачи, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман. Говорим мы про американские выборы, если так брать совсем вообще. Говорим мы про Майкла Пенса, вице-президента США, и про Конгресс, который сейчас как раз утверждает итоги этих самых выборов. Нет, Марина, вот в данный момент он ничего не утверждает, потому что, так сказать, они прервали заседание. Вице-президент Пенс покинул здание Капитолия, потому что в этих условиях, конечно, работать они не могут. Сейчас мэр Вашингтона Эбби Филипп, на нем, как говорится, лежит вся ответственность за порядок в городе, естественно. Они даже будут предпринять какие-то шаги, потому что не протестанты, а протестующие практически захватили здание Капитолия, вывешивают самые разнообразные флаги. Там, кроме флагов, собственно, Соединенных Штатов, там видно... Очень большой флаг каких-то латиноамериканских стран. Вообще не понятно, какие флаги. Ну, я не знаю, можно было ли это предположить. Во всяком случае, были такие... Протесты говорили. Я смотрела разные аналитические материалы, которые говорили, что вся эта история будет проходить на фоне протестов многочисленных. Нет, протестов сторонников Трампа. Так, нет, давайте поставим, как говорится, скажем откровенно, что протесты протестом рознь. Надо сказать, что в свое время после избрания Трампа президентом были чуть ли не миллионные марши протеста, но они, как говорится, носили не анархический, прямо скажем, достаточно мирный характер, но шли люди маршем, там, представляли и так далее. Сейчас дело совсем по-другому. Вот сейчас видно, что стягивают отряды полиции к Капитолию. Ну, в общем-то, это такая история, которая еще долгое-долгое время будет аукнуться в политической жизни Соединенных Штатов, потому что ведь буквально там несколько часов назад к протестам непосредственно призвал Трамп во время своего выступления на митинге. Он как раз открыто призвал к протестам, открыто призвал к несогласию и сопротивлению. И это, в общем-то, вот результат в том числе и этого. Надо сказать, что там же ведь не только вашингтонцы, так сказать, собрались, и совсем не только вашингтонцы, а собрались тысячи людей, приехавшие поддержать Трампа самых разных частей Америки. Причем, что интересно, что вот там я смотрел, когда еще до того, как показывали заседание Сената, там выступали сенаторы, в том числе и республиканские, в частности, из Пенсильвании, которые, республиканцы подчеркивают, которые говорят о том, что у нас нет оснований пересматривать результаты народного волеизлияния. Ведь парадокс в том, что оспаривают результаты выборов представители законодательной власти, конгрессмены, сенаторы, не из тех штатов, которые вызвали сомнения, Джорджия, Пенсильвания, Аризона, а из других штатов, которые, казалось бы, там сенатор Круз от Техаса. Ну, казалось бы, как ты, уважаемый сенатор Круз в Техасе, можешь знать, как проходили выборы в Пенсильвании там, или в Джорджии? Но это все, конечно, вот, выступление Круза прозвучало, вот я слушал выступление, там, создать специальную комиссию, там, 5 конгрессменов, 5 сенаторов, 5 членов Верховного суда. Это все вот такая история абсолютно неконституционная. Нигде никакой конституции. И вот идет уже трактовка конституции. А имеет ли вообще, вот это все звучало сегодня, после того, как открылось заседание и начались дебаты, а имеют они право вообще, то есть, скажем так, подвергать сомнению народное волеизлияние? Сначала избирателей, потом выборщиков. Вот эта вся история, она, ну, будем смотреть, как говорится, возвращаясь к попкорну, чем это все закончится. Закончится ли это сегодня? Тихо-тихо, уже там без 20 минут 3 дня рабочий день. В любом случае, они должны продолжить. То есть это заседание, оно открыто. Нет, это безумно. Вот сейчас прервали. Оно продолжится. Оно, безусловно, продолжится. Я думаю, что сейчас тех самых протестующих оттеснят от здания Капитолия. Пока никаких полиция не предпринимает. Я думаю, что в интернете можно найти, но я уже на нескольких сайтах это видела. Да. Видео, как вот эти вот активисты, здесь написано, активисты правой группировки Proud Boys, они входят в здание уже, не рядом, а в здании они находятся. Но, правда, никаких столкновений. Про Майкла Пенса, про нашего героя, написано, что не просто эвакуирован, а это интересно, но эвакуирован из Капитолия через подземные туннели. Нет, ну, вы знаете, как говорится, протестующие протестующими, а безопасность, что называется, никто не отменял для второго лица государства. Вот, и вот, понимаете, вот они уже там уже полчаса бродят, а вот только-только у меня тут молния BBC передает, что они вошли в здание Капитолия. Конечно, эти потрясения Соединенных Штатов, конечно, это, в общем, долго будут обсуждать аналитики, эксперты, администрация будущая, потому что, ну, честно говоря, я плохо себе представляю, как все это выборы будут повернуты вспять, но, знаете, история всегда... Михаил Салманович, еще раз подскажите, пожалуйста, сколько там сейчас времени в Вашингтоне? 2:39. 2:39. Вот я вижу сообщение, что в Вашингтоне вводится комендантский час с 6 вечера. То есть осталось. Мэр объявил. Да, мэр объявил. То есть меньше 4 часов осталось до. Не, ну потому что, так сказать, я еще раз говорю, что беспорядки, то есть народные демонстрации, ради бога, а беспорядки это. Столица, это, так сказать... И самое главное, что сейчас ведь весь мир наблюдает, как это, что это происходит в Вашингтоне. Это, мы с вами обсуждаем на «Эхо Москвы». Но я уверяю вас, что в эти секунды на тысячах радиостанций, на тысячах телевизионных каналов, не говоря уже про новомодные телеграм-каналы, это все обсуждается со всех сторон и прочее, прочее. Это не может не обсуждаться, потому что ситуация беспрецедентная, когда фактически инициатором всех этих проделок никто иной, как на сегодняшний день, подчеркиваю, и еще 2 недели как минимум, действующий президент Соединенных Штатов. Фактически именно он призвал к беспорядку. Фактически именно он призвал к этим, ну, скажем так, не слишком легитимным протестам. Это, так сказать, история такая серьезная. Хотя, повторю еще раз, на мой взгляд, когда это все уляжется, а это уляжется все равно, то, так сказать, это для республиканской партии, традиционной, консервативной и строгой в своих правилах и истории, скажется не очень хорошо. И мне кажется, вот именно, вот смотрите, вот для республиканцев было архиважно взять эти два сенаторских места от Джорджии последнего 5 января и для того, чтобы сохранить большинство в Сенате. Это крайне важно. А вот это утеряно. А почему? Потому что, понимаете, в этой же Джорджии, да, есть такие убежденные республиканцы, стоящие до конца. Есть демократы. Но в любом штате, как во всей Америке в целом, есть достаточно большое, оно составляет, я думаю, ну, не меньше, чем треть, а чаще больше избирателей, которые определяются ситуационно. Когда-то они голосовали за демократов, когда-то они голосовали за республиканцев. Там нет такой четкой обязанности придерживаться, что называется, всю жизнь поклясться на крови, следовать той или иной партии. Прямо и, как наш сегодняшний герой. Да не только, а сам Трамп. А сам Трамп, это ладно, не будем, как говорится, о больном. Но что происходит? И вот эти люди, они, их, Трамп, который, казалось бы, он ездил там в Джорджию, как бы должен был выступать в поддержку, он как бы формально выступал в поддержку двух сенаторов, действующих ныне республиканцев, а по сути все выступление было посвящено себе любимому, что да, они хорошие ребята, голосуйте за них, но вот у меня победу украли. И дальше традиционная история про украденную победу. Ну, кстати, кроме того, вот эта история тоже нашумевшая, когда Washington Post опубликовал прослушку, ну, не прослушку, она была просто запись, точнее, потому что она официально, обе стороны вели запись разговора, когда Трамп звонил государственному секретарю Джорджии и говорил, что где мне найти вот эти, вы мне найдите эти 11780 голосов. А почему 11780? Потому что он проиграл 11779. То есть вот он... ему. Но я еще говорю, что скандал был ужасный. Некоторые говорили о том, что это может привести так, к юридическому преследованию Трампа. Несколько конгрессменов-демократов даже обратились в ФБР о необходимости расследовать это. Я не юрист, и мы с вами оба не юристы, и не готов сказать, насколько было там, поскольку я думаю, что Трамп тоже разговаривал в присутствии своего адвоката, и этот госсекретарь штата был рядом с адвокатом. Это вопрос, конечно, уже такого юридического, юридических терминов и анализа, нарушил ли Трамп закон в этом разговоре или нет, но скандал был. Но вот на этих выборщиков, на этих протестующих это никак не подействовало. Вот сейчас видно, как уже полицейские взяли в кольцо, во всяком случае, лестницу Капитолия. Я думаю, что сегодня, хотя это тоже вообще исторический будет прецедент, если сегодня Сенат, но... он 6 числа сегодня должен был решить этот вопрос. Если, Сенат, ну, если может... несколько часов остается, да, комендантского часа, да, может, они не будут. Комендантский час позволит оттеснить этих протестующих. А заседание, они что, после 6 вечера будут проводить? Это просто все, это все в нове. Вряд ли, вот сейчас, вряд ли. Я думаю, что сидят, знаете, самые такие мозговые штабы и республиканской партии, и республиканцев в Нижней Палате, и республиканцев так сказать, в Сенате и демократов тем более, и обсуждают план действий, как им себя вести, потому что, ну, ситуация совершенно беспрецедентная, ну, откровенно скажем, скандальная. Скандальная для Соединенных Штатов, скандальная во всех смыслах слова, потому что, ну, скажем так, уличная демократия, может, и хороша, но как-то в Соединенных Штатах она уже давно была непопулярна. А вот она сейчас во всей прекрасной своей красоте на улицах Вашингтона. И что с этим? Это все-таки, понимаете, много тысяч людей. Вот я опять-таки я смотрю вот так, в полубок, смотрю на вас, на экран и смотрю на трансляцию CNN. Вы понимаете, вот это все-таки много тысяч человек. Вот как их... Они там сейчас лягут спать в 6 вечера. Вот этот комендантский час. Как вот практически реализовываться? Да. Ой-ой-ой, какое-то срочное сообщение. В здании Капитолия началась стрельба. Не знаю. Но это, скорее всего, это, знаете, слезоточивый газ. Вряд ли стрельба... Не-не, но это такая стрельба гранатами слезоточивого газа. Уверяю вас, стрельбы на поражение, я не знаю. Да, но хотя то, что там то, что сейчас на экране, производит просто, удручающее впечатление. Но самое главное, что... Вот мы с вами хотели рассказывать. Помните, мы когда договаривались в сегодняшнем эфире, я думал, вот будем с вами мирно разговаривать, а на экране будут там люди поднимать ручки, голосовать за штаб. Да. Единственное, что я думал о том, что, скорее всего, просто не уложимся во время нашего эфира до окончания мира. И, наверное, думал, на последней минуте мы скажем, ну вот сейчас соотношение голосов такое-то, еще чуть-чуть. Да, там кто-то возражает, да, там кто-то, сопротивляется. Ну, все уже понятно, да? Ну, все понятно. В общем-то, вот мне было грешным, каюсь перед вами, Марина, перед слушателями нашими уважаемыми, еще больше перед уважаемыми зрителями. Я был уверен, что, что это будет такая, традиционная процедура с элементами всплесков, внутри Сената. Кто-то будет там возмущаться, но потом ручки поднимут, проголосуют и... А вот происходящее, это очень в какие-нибудь... Хотя вы правы, многие об этом говорили. Многие, пророчили, что вот... И вот у нас было несколько программ с вами. Потом в агентстве ТАСС мы проводили несколько конференций как сейчас принято говорить, на площадке ТАСС в режиме Зума с нашими с выдающимися специалистами, учеными, экспертами, академиками, люди. Да, все пророчили сложное развитие событий, но тут, тут сторонники Трампа с огнетушителями ходят по Капитолию. Это какая-то такая история, конечно. Понимаете, в любом случае, когда это все уляжется, это все будет подвергнуто серьезнейшей критике и не только сторонниками Байдена, и не только демократами, но я думаю, что рационально мыслящими республиканцами тоже. Просто как раз прежде чем все это началось, за несколько дней до сегодняшней истории, до заседания Конгресса, например, вот бесперспективность попыток опротестовать победу Байдена, в общем-то, признал уже лидер республиканского большинства в Сенате Митч МакКоннелл, и он попросил свою фракцию не выступать против, соответственно, утвержденных результатов. Более того, он сказал, что он страшный... рассердил Трампа этим, это понятно. Но это просто говорит об отношении, которое сложилось даже среди людей из одной и той же партии, что и действующий пока что еще президент Трамп. Теперь я даже не знаю, как сложно спрогнозировать, повлияют ли то, что сейчас происходит в эти минуты, в эти секунды, то, что происходит в Вашингтоне. Мне кажется, что вряд ли. То есть вот это заседание, которое оно продолжится сегодня или оно там завтра продолжится. Но смотрите, пока ждали этого дня, как говорят, президент-элект Байден продолжал назначать, кандидатуры в свою будущую администрацию. Да. Я все-таки склонен считать, что эта будущая администрация все-таки будет все-таки байденовская. И вот последнее его назначение тоже очень знаковое. Он намерен предложить на пост генерального прокурора, надо сказать, что, еще раз повторить, что генеральный прокурор в Соединенных Штатах является... одновременно и министром юстиции, или наоборот, министр юстиции является генеральным прокурором. Там еще у него там в кабинете 10 флагов разных силовых ведомств, которые возглавляет генеральный прокурор, Мерика Гарланда. Мерик Гарланд, который в настоящий момент является судьей апелляционного суда округа Колумбия. Чем, судья, юрист, уважаемый выпускник Гарвардского колледжа, Гарвардского университета, все это замечательно. Но он известен тем, и вот опять-таки виток исторический для неких политических деятелей, в частности для Гарварда. Дело в том, что кто интересуется Соединенными Штатами, тот вспомнит, что еще в марте или апреле 2016 года, когда завершался срок президентский Барака Обамы, он предложил Мерика Карлда на пост члена Верховного Суда вместо скончавшегося члена Верховного Суда. Но в тот момент республиканцы, которые контролировали Сенат, его кандидатуру категорически заветировали и сказали, что нет, ни в коем случае кандидат на пост члена Верховного Суда должен быть предложен будущим президентом. И попытки Обамы как-то это обойти не увенчались успехом. И Мэри Карланд не был, так сказать, даже, так сказать, предложен и утвержден членом Верховного Суда, потому что это все даже на стадии голосования его тогда отбили. Хотя, забегая вперед, скажу, что, помните, мы с вами обсуждали, а Трамп буквально за два месяца, там еще оставалось больше, чем полгода до выборов, 8 ноября были выборы тогда, но тем не менее. И вот сейчас этот Гарланд, так сказать, предложен Байденом на пост генерального прокурора. Ну, должность, я вам скажу, вполне сопоставимая, может, даже превосходящая, ну, разве только то, что она не пожизненная, а ему 68 лет, на пост генерального прокурора и министра юстиции. Поэтому я это веду к тому, что Байден остается верен тому, чтобы назначать в свою администрацию людей, которые себя зарекомендовали в период, когда президентом был Обама, а он был вице-президентом, он их знает, и это, конечно, такая, ну, в общем-то, достаточно жест в пользу, потому что было несколько кандидатов на пост генерального прокурора, это жест в пользу Обамы, в сторону Обамы, в том плане, что вот человек, который тогда по его рекомендации не допустили члена Верховного Суда, сейчас в администрации Байдена будет генеральным прокурором, опять же таки, если за него проголосует Сенат. Но вот в этом плане... Теперь-то получается, учитывая последние новости, да, вот как если, сомнений-то там, особых нет. Если один точно там проходит, демократ, уже, так сказать, его даже объявили, там А второй, так сказать, находится... Как бы там побеждает. Да, там проходит такой баптист-священник темнокожий и очень молодой, кстати сказать, очень молодой, кстати, журналист, 33 лет, один из самых молодых, по-моему, в истории будет сенаторов. Так что, так сказать, там вроде бы все сложилось, хотя тоже там было очень интересно, там все время качели на выборах сенатских в Джорджии вот этой ночью, в ночь на сегодня, ну, по московскому времени в ночь на сегодня, качались очень, так сказать, постоянно, потому что то вперед вырвались кандидаты на пост сенатора от демократов, потом республиканцы вышли вперед, потом стали демократы опять наверстывать, и последний, там, когда уже было 98% голосов подсчитанных, там 99%, ну, это, там осталось, по-моему, 15 или 20 тысяч из многомиллионного штата подсчитать. Ну, посмотрим. А толпа не рассеивается, я вам скажу, как наблюдатель трансляции CNN. Пока просто пока новости, я смотрю, у меня подключены новости, пока с речников никаких не сыпется, поэтому... Если ТАСС не передавал молнию, значит, считайте, ничего сверхъестественного не произошло. Как пока только вы увидите ТАСС молния, значит, сразу надо в эфир зачитывать ее. Это я вам гарантирую. Значит, действительно, новость того стоит. Тем не менее, вот это заседание Конгресса, которое сейчас, это же всему, прервано, да? Это же правильно, я понимаю, что это, как говорят, последний бой. Ну, я имею в виду последний бой Трампа. То есть, я не хочу это звать словом «бой». Знаете почему? Потому что это, в общем-то, не очень понимаю, как это вообще вот этот процесс, на мой взгляд, даже на мой взгляд, может, я, так сказать, отстал от жизни, но он, по-моему, должен даже на сторонников Трампа, ну не фанатичных, как вот на улице, Ну, да. Даже не сторонников Трампа, я бы сказал, а вот на сторонников республиканской партии действует негативно, потому что вот такая, так сказать, с огнетушителем гулять по Капитолию, это вряд ли... Ну, тогда это того... точно бой, Михаил Соломонович. Ну, кстати сказать, вот, кстати сказать, спикер палаты Сената, вот, которого вы назвали, он же правильно сказал о том, что есть это, он предвидел это, сказал, что вот такого рода действия могут это быть смертельное, как он сказал, пике для нашей страны. Ну, почему? Ну, вот такого рода поведение, такого рода... Вообще, это же... Это нанесет выборы... просто удар по республиканской партии. Ну нет, по всем Соединенным Штатам, по их, я извините меня, устоям, если на то пошло, по их достаточно... Это вообще-то, это, прямо скажем, совсем не демократия то, что происходит. Это вот совсем, это такая, это скорее уличная анархия. Назвать это демократией можно с очень большой натяжкой. Кто-то все... с вами не согласится, скажет, что они выражают свое мнение, почему не могут? Нет, мощь-то мощь, но вопрос в том, что в какой форме, а раз. Тут еще это все же накладывается еще на пандемию. Это на огромные цифры, так сказать, людей, которые сейчас подвергаются риску заболеть. Потому что там я особенно людей в масках не приметил. Да, кстати, да. Вот этот момент, это вы правильно заметили, да, нет ничего такого. Ну, понимаете, вот тысяча, вот, с одной стороны, ограничивает людей отмечать Рождество, католическими, это вот 25-го числа. А в другой стороне, вот сейчас, вот смотрите, проходит, вот на моих глазах там сотни показывают, практически все без масок. Ну, практически все. Ну, не знаю, дай бог, что все были живы-здоровы в итоге. Ну, по поводу того, что можно ли проводить акции протеста во время пандемии, это тоже вопрос. Протеста около Капитолия в Вашингтоне, пусть они, так сказать, протестуют, я, так сказать, просто хочу понять, в итоге... чем завершится. Попкорн пока у меня еще полная банка стоит, вторая, запасная. Но это уже будет поздно. А, к сожалению, мы... Нет, понимаете, я вот, например, я не знаю, как просто не знаю. Я буду, вот как закончится эфир, буду звонить специалистам, узнавать. Есть у нас целый институт ШАИ Канады в Москве и так далее. Вот должны быть 6 число. Вот если я сегодня не могу заседать, вот начали на завтра это переносить, или есть какая-то... То есть предусмотрено по их законом по Конституции в случае невозможности провести заседание сегодня, конституционное, в конкретную дату, объявленную раз и навсегда, или, вот, или ночью должны заседать, или там, не знаю, где-то собраться в тайном месте. Вот какова... Я в данную минуту, я не готов это сказать нашим радиослушателям, за что извиняюсь, и нашим телезрителям я не готов сказать, извиняюсь, но то, что я буду сейчас этим интересоваться активно, это я вам обещаю. Ну, а нам остается только что? Только как раз запастись тем самым попкорном и наблюдать, потому что ну, в Москве наступает, в Москве, во всяком случае, наступает уже ночь скоро, буквально, да, через час. Поэтому особо стойкие и интересующиеся могут остаться и наблюдать у экранов телевизоров, телеграмов там, и остальных еще каких-то своих гаджетов. Ну, а нам придется попрощаться до следующей недели. Мы, к сожалению, не смогли сказать о результатах, потому что они еще не произошли. Радио